Кира Рамис. Хозяйка усадьбы или графиня поневоле. Глава первая. Жена предателя. Ох, как же мне плохо. Голова кружится, тошнит, и глаза отказываются открываться. Я попыталась пошевелиться, но не смогла. В комнате пахло травами и лекарствами. Где-то сбоку плакал младенец. «Не спасли. Слишком много переживаний было у девушки последнее время. Жизнь угасла, а за ней магия. Роды отняли все силы. Нужно бы графиню похоронить с уважением и почетом. Родственникам весточку отправить, что остался наследник». Кто-то накрыл меня прохладной простыней. «Лев Маркович, о чем вы говорите? Какие похороны жене предателя короны? Ни этот старый хрыч, ни его молодая супруга не заслуживают снисхождения. Безо всяких пышных прощаний обойдется, а сыночка ихнего в приют нужно отдать. И нигде, вы слышите меня, любезный, нигде не указывайте, чей он наследник». «Филимон Ильич, но графиню признали невиновной. Мы можем попытаться отдать мальчика его близким родственникам. Все не в приюте жить. Близкие люди и оденут, и кусок хлеба найдут. Тем более», — говоривший понизил голос до шепота, «все же графиня магичка, и, скорее всего, сын унаследовал ее дар. Не боитесь, что кто-нибудь узнает, донесет куда следует?» «А вот этого не нужно, Лев Маркович. Или вам мало денег заплатили? Нет у него родственников, ни живых, ни мертвых. Повитуха молчать будет. Вы тоже рта не посмеете открыть. Оба не выжили при родах, и точка. А мало ли сирот с магией в приют попадает. А я вас не забуду. Как только вступлю в права наследования, так сразу и золотом вас порадую». «Одного не понимаю. Зачем вы ее тащили через весь город ко мне? Дали бы умереть в ее собственном доме». «Лев Маркович, голубчик, все должно выглядеть правдоподобно. Что ж, я зверь какой-то. А если меня потом на камушке правды проверят? А я чист, словно родниковая вода. Да, не побоялся, приехал на помощь к жене троюродного дядюшки. Помог, привез к доктору. А то, что она слаба оказалась, я не виноват». «Но вы забываете о том, что девушка осталась вдовой, а отец ее к императору вхож. Как бы ни потребовал расследования более серьезного, чем проверка на камушке». «Столица далеко. Пока новости доберутся туда, все травой порастет. А я к тому времени и в право наследования вступлю, как единственный наследник дядюшки. Все распродам и скроюсь». Голос собеседника подрагивал от злости и нетерпения. «Ночью захоронить и написать любое крестьянское имя». «А что, если решат, что и старик не был виноват в заговоре?» — шепотом спросил второй. «Нет. Никто не докажет, что я подставил дядьку. Ни одной нити ко мне не ведет. А вы, доктор, если зададите еще один вопрос, то и вас не найдут». Кто-то приблизился ко мне и сдернул простынь с лица. «Красивая была», — тихо произнес тот, что угрожал доктору. «Я даже одно время подумывал вдову замуж взять. Уж очень красиво». Простынь вернулась на свое место, и послышались шаги. «Почему эти странные голоса никак не умолкнут?» В голове шумело, а во рту пересохло. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте, в книге будут пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца. На сайте audiobook.org можно подписаться на любимого автора, исполнителя, цикл или на любимый жанр литературы, а также создать собственную аудиобиблиотеку. Для дикторов на сайте есть стол заказов, где вы сможете понять, какое произведение лучше начитывать, чтобы максимально попасть в интересы публики. audiobook.org – самая большая коллекция аудиокниг в Рунете. audiobook.org – просто лучший сайт с аудиокнигами. С этим не поспоришь. «Где я?» Мой голос не слушался, хрипел, ужасно хотелось пить. «Воды! Дайте воды! Сестра!» Помню, что врач сказал: «Ольга Ивановна, Операция несложная, аппендицит удалят под местным наркозом». «Но почему я ничего не помню? Неужели все пошло не по плану? Сделали общий наркоз? У меня отходняк? Брежу?» Заныл низ живота. «Ага, все же отхожу от операции». «Госпожа Ольга?» Рядом со мной кто-то грузно опустился на пол, а я попробовала распахнуть непослушные веки. «Вы все же живы?» Некто задал вопрос и затих. «Выжила мерзавка. Жаль, очень жаль», — услышала я и сфокусировалась. Ко мне быстрым шагом направлялся высокий худой мужчина в черном плаще. «Выпей-ка лекарство, вмиг легче станет». Он попытался быть вежливым, но после слов «выжила мерзавка» ничего принимать из чужих рук не хотелось. Я попыталась отвести от себя странное зелье, но рука лишь скользнула мимо и вновь упала на постель. «Филимон Ильич, что вы собираетесь сделать? Не смейте, на убийство мы не договаривались». Похоже, очнулся тот, что мгновение назад тихо упал в обморок. «Одумайтесь». «Мешать мне будешь, докторишка, своими руками задушу». Похлеще змеи шипел тот, что подступил ко мне со склянкой. «Зря вы, Филимон Ильич, мне взялись угрожать. Все же я маг не только жизни, но и смерти». И тут я поняла, что, испугавшись, громко застонала. От мужика с зельем потянулись какие-то полупрозрачные черные жгуты. Филимон несколько раз дернулся и осел на пол. «Вы его убили?» Мне все же удалось совладать с голосом. «Хотелось бы, но нельзя. Императорского дознавателя, да еще и вашего дальнего родственника, деточка, я не имею права тронуть. Много вопросов может возникнуть». Приподнявшись на локтях, осмотрелась. Комната даже отдаленно не напоминала медицинскую палату. Большая кровать, мокрые простыни, как оказалось, от крови, и пищащий сверток сбоку. Вот что я увидела, осмотревшись. «Где я?» Понимая, что бред нереальный, решила переспросить. «Вы в Лисграде, в моем доме. Но как это все произошло? Ваша душа ушла за грань, я явственно чувствовал». Доктор несмело притронулся к моей руке. «Вас привез господин Филимон Ильич, мечущийся в родовой горячке. На магическую помощь не реагировали, поздно он вас нашел». «Какой Лисград? Какая родовая горячка? Я на операции в городской больнице с аппендицитом. Вы о чем? «Где? На операции?» — тихо переспросил доктор и очень внимательно на меня посмотрел. И именно в этот момент мужчина, что лежал на полу без чувств, поднялся и резко схватил меня за руку. И в тот же момент тихо приоткрылась входная дверь. «Лев Маркович!» Шепот, исходящий от кудрявой рыжей головы, что торчала в дверях, заставил всех присутствующих замереть от неожиданности. «Прошка, не видишь, что я занят? Пошел вон!» Шепотом сквозь зубы доктор попытался выгнать слугу. Я молчала, как и гад, что крепко держал мою руку. «Но там очень наглая и визгливая особа требует встречи. Всех пациентов приму позже». Лев Маркович, теряя терпение, направился к двери. «Господин, но она не к вам рвется, а к графине Ольге Ивановне!» Рыженький зажмурился. «Может, ожидал, что его сейчас ударят?» «К графине? К Ольге Ивановне? Ко мне? Что тут происходит? Где я? Ужасно правдоподобный сон. Мне такой первый раз снится. Детальный, цветной. Отпусти мою руку. Больно!» Я попыталась немного повернуться, но слабость не дала этого сделать. Чужие пальцы лишь на чуть-чуть ослабили хватку, но не выпустили мое запястье. «Что ей нужно? Графиня очень слаба, только родила. Пусть ждет». Резкий толчок, щелчок, и кудрявая голова исчезла из дверного проема, а вместо нее появилась... смерть? Тьфу ты, так и заикой можно остаться. В дверях стояла высокая худая женщина в черном платье, лицо которой было скрыто непроницаемой вуалью. «Да дайте же мне кто-нибудь воды!» — Тихонько постучав себя по груди свободной рукой, потребовала я. «Вы кто? Что вам нужно?» Неожиданно на ноги вскочил Филимон Ильич, выпуская мою руку из плена. Тут же ожил доктор. «Воды, конечно, непременно, графиня». Он поднес к моим губам стакан с прохладной жидкостью. «Жива!» Из груди женщины в черных одеждах вырвался вздох облегчения. «Вашими молитвами!» Почему-то вырвалось у меня. «Выйдите за дверь. Не видите, что госпожа только родила, и ей не до приема гостей и просящих? И почему вы решили искать ее у меня дома?» Доктор, вспомнив, что он тут хозяин, пошел в наступление. «В доме графини Варшавской старый слуга сказал, что благородный господин увез ее к вам, доктор. Уж очень она была плоха. А мое дело совершенно не терпит отлагательства. Ольга Ивановна, я много времени не отниму. Это напрямую касается вас и вашего ребенка, а также покойного графа». Я перевела взгляд на мирно сопящего малыша. Он как-то незаметно успокоился и заснул. Доктор посмотрел на Филимона, будто спрашивая у того разрешения. «Говорите, но только быстро». Императорский дознаватель зыркнул глазами на женщину. «Вуаль поднимите, и если вы графиню побеспокоили напрасно, то...» Похоже, он не нашелся, какую кару в случае обмана применит. «Меня зовут Марта Шульц, и я являюсь гувернанткой вот этой юной леди». Она одной рукой, словно фокусник из шляпы, вывела из-за своей спины белокурую девочку лет 8-10. «Знакомьтесь, Анастасия Варшавская». И тут, по закону жанра, повисла гнетущая тишина. Я, понятно, почему молчала. В этом сне мне была отведена странная роль роженицы, потерявшей память. Но вот почему замерли доктор и дознаватель? И фамилия у девочки кажется такая же, как у героини, чью роль я играю. Варшавская. Что, сейчас она объявит, что это моя потерянная дочь? «К чему вы клоните?» Филимон Ильич переводил злой взгляд с Марты на девочку и обратно. «А я и не клоню. Прямо говорю, что Анастасия — дочь почившего князя Варшавского. У меня и бумаги на то имеются, господин». Женщина в черном запустила руку в широкую юбку. Похоже, где-то там находился скрытый карман. «Покажите ваши доказательства». Филимон резко подался вперед. Девочка вздрогнула от приказного тона мужчины и, прижавшись к гувернантке, испуганно посмотрела на меня. «Нет, я вас не знаю, и бумаги вам отдавать не намерена. Я приехала к госпоже Ольге Ивановне, ей и покажу документы об отцовстве, если она потребует», — ответила Марта. В ее голосе слышался еле заметный акцент. И опять все замерли. А значит, нужно мне что-то сказать. «Проходите, присаживайтесь. Расскажите, что вам от меня нужно». Я попыталась улыбнуться испуганной девочке. «Доктор, попросите Прохора присмотреть за ребенком, пока мы с госпожой Мартой разговариваем». «Я ее никуда от себя не отпущу», — вскинулась женщина, крепче прижимая к себе девочку. «Полноте, милая, никто маленькую леди не обидит. Я прикажу ее накормить и развлечь». Лев Маркович медленно подошел к женщине, и я увидела, как с его пальцев сорвалось крошечное белое облачко. Морщины на лбу встревоженной гувернантки разгладились, и она кивнула. Я уверена, что доктор применил успокаивающую магию, но почему никто этого не заметил? Сон с элементами сказки? «Хорошо, я вам верю». Марта разрешила Прошке увести подопечную из комнаты. «Рассказывайте, зачем вы искали госпожу Варшавскую?» Имперский дознаватель при каждом слове так стискивал челюсть, что еще немного усилий, и его зубы начнут крошиться. «Что, милый Филимон расстроен тем, что нарисовался еще один наследник? Теперь не резон меня убивать? Но зачем я понадобилась этой женщине?»